При этом выяснилась и причина ускорения появления Красной Альфы по сравнению с первоначальным вариантом событий. Оказалось, этому невольно поспособствовал я сам, оказав джедаям и Даннику и помощь в исследованиях. Орден и не подумал скрывать жизненно важную информацию, так она и стала достоянием Дефаскаура. Сам он после произошедшего хотел подать в отставку, но, видимо, решил подождать до конца войны. А вот Фиор действительно ушел. В последней речи причины сложения с себя полномочий он объяснял долго и запутанно, но основная мысль была та, что сейчас новой республике нужен другой глава. Особого огорчения события ни у кого, за исключением его политических союзников, не вызвало. Во флоте откровенно радовались, что некоторое время никто не будет совать палки в колеса, и, похоже, были не против, чтобы нового главу выбирали подольше. О своем участии в выборах уже объявили Твилек Калакивс, Гаталтала Амрант, Алдиранецкая Ламас, Куарин Пвау и Салластанин Ньюкмьюв, а недавно и Челчдра Вацкарелли тоже вступил в гонку. Программы у всех начинались со скорейшей победы над захватчиками, а вот затем начинались расхождения. Амас ратовал за отмену антиджедайских законов Фиора и создание Совета джедаев. Ньюкмьюв, видимо, еще не поняв, в чем дело, наоборот, объявил себя продолжателем Диларадана и обещал окончательно избавить джедаев от каких-либо привилегий. Дравот намекал на серьезные реформы государственного устройства республики, что многие понимали как свободу Карелли. Пва унес что-то насчет окончательного освобождения от наследия жестокой империи, но, похоже, хотел только побольше власти себе самому. Остальные два кандидата не придерживались определенной линии поведения, ограничиваясь общими фразами. Ньюк, однако, проиграл еще до начала выборов, потому что через пару дней после его предвыборной речи вернулся Люк Скайуокер. И не один, а вместе с планетой Зона Мэйсикот, появившейся в республиканском пространстве. Авторитет джедаев тут же взлетел дальше некуда, хотя никто толком не понимал, что из себя представляет Зонома. Версии ходили разные, и что джедаи своей силой научились перемещать планеты, и что планета в самом деле живая, и что это просто огромный космический корабль, однако все сходились в том, что теперь победа точно в кармане республики. И все, разумеется, благодаря джедаям. Ньюв стремительно стал терять сторонников, да и не только Амас, но и прочие кандидаты теперь включили в программу взаимодействие с Советом джедаев. Вслед за джедаями Сенат захотел дружить и с повстанцами Юаужань Вонгами, следствием чего и стало приглашение нас с Асокой на Корускант. На саму планету мы, правда, спускаться не стали, оставшись на орбите под боком у флагмана Виджа. Мало ли, вдруг Шимра пришлет за нами какого-нибудь охотника за головами, да и неадекватных мстителей-любителей тоже в галактике оставалось немало. Зато каждый из кандидатов в главы республики счел своим долгом пообщаться с нами через голопроектор, а простые репортеры стояли в очередь десятками. Однажды к нам даже лично прилетел сам Валамт Сер и снимал нас с Асокой для документального голофильма. В интервью я постоянно выдвигал на передний план идею, что Шимра, свихнувшийся маньяк, еретик, всех тиранищий и запугивающий, и что народ только и ждет, когда его свергнут, чтобы заключить мир, обещал помощь фармовщиков в восстановлении разрушенных экосистем, да и возвращении жизни на те планеты, которые и до войны были безжизненными или отравленными отходами. В общем, рисовал картину превращения галактики в цветущий сад. Асоке тоже перепала своя доля славы. Корусканцы пришли в восторг от разумного корабля, особенно когда она рассказала о случайной драке с корветом в духе. Аял мне говорит: «Асока, он же в три раза меньше тебя, нехорошо к маленьким приставать». Правда, журналисты в своих статьях ошибочно именовали Асоку крейсером, но она совершенно не была в обиде, даже наоборот. Кроме официальной цели у нас, однако, была еще одна. Вскоре после нашего прибытия я решил воспользоваться джедайскими способностями Асоки, которые особенно проявлялись в поиске одаренных и прочего связанного с силой, все для того, чтобы отыскать лорда Некса. Сам я знал, что он на Корусканте, в секретном комплексе где-то под бассейном с красной слизью, но таких мест могли быть сотни, если не тысячи. Конечно, если бы Асока не справилась, я все равно бы рассказал все джедаям, не ждать же, пока Некс дозреет и вылезет, но так все было бы намного проще. Два дня ученица джедая добросовестно сканировала Корускант, выискивая все странное и необычное, после чего доложила о результатах и порядком меня озадачила. Во-первых, мест, экранированных от силы, как я подозревал, с помощью Исаламири, На Корусканте оказалось не одно, а два. Во-вторых, один раз она почувствовала какую-то темную тень, но та тут же исчезла, должно быть, заметив слежку. Неакс должен был еще лежать у себя, да и если бы он вылез, как в прошлый раз, вряд ли бы вел себя так спокойно и едва ли бы остался бы незамеченным, так что его можно было исключить, тем более, что и без него хватало подозреваемых. Была ли тень Крайтом, Лумией или еще кем-то, было неизвестно, как и то, откуда взялось второе место, скрытое и Саламири, однако результаты исследований мы тут же сообщили Люку, отметив на карте планеты все три района. О причинах поисков не говорили, вот решили просканировать на всякий случай, и все. Скайуокер помрачнел и обещал заняться этими вопросами, пока есть свободное время. Плохо было то, что кто бы ни был темной личностью, он теперь будет гораздо осторожнее. К тому же, по словам Люка, джедайские агенты после получения информации о Дарте Крайте уже успели предпринять поиски на планетах, традиционно считающихся ситхскими. Найти там никого не удалось, а вот вероятность того, что Крайта спугнули, есть и немаленькая. Если ситхи подозревают, что их ищут, то скроются еще надежнее. Глава 46. «Не нравится мне все это», – ворчал я, надевая Вандуун крабовый шлем. «Ты уверен, Люк, что у нас достаточно джедаев? Восьмерых джедаев, из которых четверо, мастера, по-твоему недостаточно? Я собрал всех, кто был поблизости. К тому же у нас есть отряд боевых дроидов в придачу, и моих огнедышащих зверей. Я думаю, этого должно хватить на одного темного джедая, какой бы он ни был», – согласился я, не без удовольствия глянув на нашу маленькую армию, собравшуюся в ангаре Монматмы. «Вот только не понимаю, зачем ты позвал с нами Вержерскипом? Теперь еще за ними следить. Они сами вызвались», — Люк нахмурился. «Я тоже не слишком доверяю Вержер, но, видишь ли, я не могу выгнать джедая, который желает состоять в нашем ордене, и не увлечен в падении на темную сторону. Она обучила новым полезным приемам обращения с силой многих, и меня самого в том числе. Кип, судя по всему, именно с ее помощью научился вновь чувствовать силу, не испытывая агрессии. Не знаю только, чему она еще его научила. Пусть даже единая сила, о которой говорит Вержер, немного отличается от моего понимания силы, пока Кип скорее вернулся с темной стороны, а не пал туда. Я понимаю, что она может сделать все это специально, чтобы получить наше доверие, но все равно, открыто ссориться с Вержер сейчас, сеет сомнения в ордене. И больше всего меня раздражает, что она сама это знает, откровенно признался Люк. Однако нам остается только ждать. Если Вержер не та, за кого себя выдает, со временем мы поймем это. Как бы поздно не было, Юэжань Вонгов она полвека обманывала. Поспешные решения редко ведут к лучшему результату. Да, конечно. Ну, пора идти. Я отдал паре огнедышащих зверей команду, и те послушно зашагали к отряду. Сразу после исследования Асаки, джедаи побывали во всех трех подозрительных районах. Как и ожидалось, и следа таинственной тени найти не удалось. Одно из закрытых от силы мест оказалось базой контрабандистов, недавно раздобывших партию из Саламири. С некоторых пор эти зверьки были в спросе среди тех, кто не хотел встречаться с джедаями. Хотя, когда я узнал цену за одну из Саламири, то подумал, что для покупателей это скорее вопрос престижа, дороговато обошлось бы количество, гарантированно обеспечивающее безопасность, причем только от джедаев. Но вот во второй обнаруженной точке, такое количество явно было. Среди зданий старого правительственного центра обнаружилось довольно большое непросматриваемое силой пространство, причем входа туда найти не удалось, что естественным образом наводило на мысль о тайном укрытии. А кому надо экранироваться так, чтобы не почуяли джедаи? В первую очередь ситхам или темным джедаем. Люк, похоже, уже махнул рукой на причины моих безошибочных догадок. Впрочем, такие предложения, как собрать побольше джедаев, да и боевых дроидов, а то вдруг этот ситх или кто он там, очень сильный, и Мару бы с собой захватить, вдруг там что-то еще из императорского наследства, а она в этом разбирается за пределы разумного и логичного, не выходили. За последние месяцы, пока мы все были заняты, Вержер, прижившись при ордене, взялась воспитывать Кипа Дюррона и, похоже, смогла перевоспитать. По крайней мере, сила к нему вернулась, и меня он, по слухам, перестал стремиться разорвать на части, признав, что агрессия – это не путь джедая. Тем не менее, я все равно был полон подозрений, и сейчас ее радостная улыбка меня только насторожила. «Так ты, Ялим, поинтересовалась она уже в челноке, подсев поближе ко мне. «Рада, наконец, познакомиться». «Взаимно», — сказал я тоном, в котором не было ничего взаимного. «Знаешь», — взгляд Фош скользнул по моим вандуун-крабовым доспехам. «Когда формовщики надевают доспехи воинов, они обычно выглядят смешно, зато безопаснее», — ответил я. «По крайней мере сразу на куски не порубит. Ты боишься смерти в бою?» «Вообще-то, да, хотя это и не совсем обычно для нас. А главное, не хочется, чтобы это произошло раньше времени. И когда же, по-твоему, наступит время?» «Понятия не имею, но если уж по-моему, то еще лет 150-200 можно подождать». «Ты странный, малыш», — Вержер усмехнулась, как будто человек в обличии Юаужань Вонга. «Знаешь, ты тоже странная», — недовольно ответил я, раздумывая, стоит ли вообще с ней говорить, мало ли что еще она может выловить из моих слов, и я тебе не малыш, птичка. Вержер захихикала. «А мы с тобой похожи больше, чем ты думаешь». «Вряд ли. Я слышала, как ты увез Анакина и Тахири спасать ее у жаньвангских детей. Это было смело, но разумно. Забрав их от ордена джедаев, ты помог им стать теми, кем они в действительности являлись. Я бы могла поступить точно так же, не думаю. Скорее, ты бы запытала их в объятиях боли до полусмерти». Не удержался я. «Ты считаешь меня воплощением зла?» Вержер наклонила голову и посмотрела на меня с любопытством. «Многие юаужань-вонги могут думать о тебе точно так же, а ты ведь всего лишь делал то, что считал нужным для всеобщего спасения, даже если это вело к гибели многих, очень многих твоих соплеменников. Почему же ты отказываешь мне в таком праве? Но ты прав, если бы это было необходимо, скажем, если бы Анакин попал в плен юаужань-вонгам, я могла бы подвергнуть его боли, страданию и отчаянию, для того, чтобы помочь ему. Да уж, хороший способ. Тебе было проще. На своем корабле, где тебя никто не контролировал, не было нужды в обмане. Можно было действовать мягче и медленнее. Я слышала, что еще на корабле Мири Дагары ты пытался перевести Даннику и в свою лабораторию. Полагаю, ты планировал сбежать вместе с ней. Но скажи мне, Ял, если бы для спасения Данни, к примеру, чтобы убедить префекта, тебе бы понадобилось немного подержать ее в объятиях боли, ты бы сделал это?» Воображение услужливо предложило картину Данни, извивающейся в живых путах. «Вот тварь пернатая», — подумал я, выгнав видение из головы, и вместо этого представил, как ощипываю Вержер, а потом поджариваю на вертеле. «С ней невозможно говорить». Фош, не дождавшись ответа, задумчиво опустила птичью голову. «Ты сделал то, что могла бы сделать я, и, возможно, лучше», — вдруг шепнула она, махнув рукой в сторону Анакина и Тахири, сидящих неподалеку. «Да, они превзойдут всех джедаев своего поколения, я уже чувствую это, а их ребенок станет величайшим из джедаев и ситхов». «Ситхов», я невольно тоже перешел на шепот. «Ты что задумала, птица?» «Разве я что-то задумала?» Вержер казалась искренне удивленной. «Слушай, ты, клюв с лапами. Со мной такие штучки не пройдут. Не объяснишь мне, что именно в моих словах тебя так разозлило? Ситхи, вот что ты хочешь, ты не получишь никого из них». Вержер снова хихикнула. «Малыш, ты говоришь так, словно я хочу у тебя купить что-то по дешевке. Может быть, ты считаешь меня страшным ситхом, который собирается похитить невинного младенца и научить всяким нехорошим вещам? Уверяю тебя, это не так. Помолчи, а?» Вержер послушно замолкла. Я же сидел и злился на нее и на себя самого, подозревая, что она как-то пытается манипулировать мной или что-то внушить, и то, что я об этом знаю, кажется, не особо помогало. Если подумать, о чем она говорила, что Анакин и Тахири будут величайшими из своего поколения, ну, это и так многие думают, и Крит что-то в таком роде предсказывал, про то, что их ребенок тоже будет великим джедаем, ну, в общем, логично предположить, хотя Вержер и соврет, недорого возьмет, так что может, ничего еще не будет. Что величайшим из джедаев и ситхов, можно понять так, что просто по силе будет происходить одаренных обоих видов, так что совсем не факт, что сам станет ситхом. Может, Вержер эту двусмысленность сказала специально, чтобы меня спровоцировать, а она и ни при чем, вроде бы, как и то, что она не страшный ситх и не собирается учить ребенка нехорошим вещам. Понимай, как хочешь, то ли она не ситх, то ли ситхи не страшные, то ли и то и другое. В общем, сплошная не то ложь, Не то правда, не разберешь, но уж точно то, что с Вержера я глаз не спущу теперь. Глава 47. Красная слизь в баке вела себя тихо и спокойно, но только до тех пор, пока я не поднес к ее поверхности хвостом фижизла. Ничего себе, тянется вверх, как будто хочет выкарабкаться из бака. И как интересно, мне ее исследовать, если она просто сожрет мою исследовательскую аппаратуру. По старинке, мерзкой техникой, улыбнулась Данни, набирая образцы. Ее можно откачать? Поинтересовался Анакин. Нельзя, откликнулась Мара, возившаяся с оборудованием. По-моему, тут ничего не работает, как должно. Или как раз так оно и должно работать. В смысле? Не понял Кип. В смысле, это оборудование подделка. Никаких насосов нет. Нырнуть надо бы, посоветовал я, еще раз заглянув в бак. Тогда ты первый, предложила Джейд. Я напишу твоему домену то, что у вас положено писать в таких случаях. Зачем живым нырять? На это у нас дроиды есть. Металлу ведь эта штука не переваривает. Дан не права, у техники порой есть преимущество. 1.22а, проведи разведку на дне бака, скомандовал Скайуокер. Боевой дроид серии Ойв с шумом перепрыгнул через край бака. Несколько брызг слизи плеснули на пол. Поосторожнее, а то в ком-нибудь из нас могут прогрызть маленькую дырочку. Коран отодвинулся. Прошу прощения, сэр. 1.22а повернулся к люку. Сканирование обнаружило на дне поворотный механизм. Поверни его, 1.22а. Дроид нырнул в слизь с головой, а когда показался обратно, из пола уже начала подниматься замаскированная шахта турболифта. Люк двинулся к лифту, но Мара удержала его за руку. Мы не знаем, что там может ждать нас. 1.22а. Пусть твой отряд идет вперед, ведя постоянную передачу. Есть, мастер. Ойвс еще четырьмя дроидами вошел в лифт, пока Мара настраивала свой датапад. Присутствуют три пункта назначения. Жилье, ремонт, исследование. Куда прикажете перемещаться, мастер? Исследование, ответила Мара. Мы все столпились вокруг Мары, глядя на датапад, куда передавалось изображение с камер Ойва. Двери турболифта закрылись. Назовите ваше имя и код авторизации «Синий Нек». У вас 10 секунд до того, как вы умрете, вдруг донеслось с датапада. Мара, крикнул я. Хотя в лифте были только дроиды, их терять тоже не хотелось. Анализ показывает, что препятствие непреодолимо за указанный промежуток времени, хладнокровно сообщил 1.22. 5 секунд отсчитывал лифт. Авторизация. Синий Нек, 2.7 метр, 4.9 набу, быстро произнесла Мара. Принято. Добро пожаловать, Мара Джейд. К счастью, охранной системе было все равно, сообщает код живой голос или переданный через вокабулятор дроида. Лифт отправился вниз. Как хорошо быть бывшим агентом императора, перевела дух Тахири. Особенно хорошо, что бывшим, уточнила Мара. В свое время я знала немало кодов. Встречено вооруженное сопротивление, сообщил тем временем 1.22а. Боевые дроиды устаревшие модели. Высылаю подкрепление, пообещала Мара. Через несколько минут весь взвод Ойвов уже был внизу. Следом за ними в кабину турболифта набились и мы. А вот твоих питомцев придется оставить здесь, Ял. Они просто не пролезут, пояснил Люк. Я и сам это давно уже понял. Хотя огнедышащие были не самого крупного вида, все же в лифт они бы просто не поместились. Надо было захватить что-нибудь другое. Но ничего, у меня и так есть запас. Я продемонстрировал живой патронтаж с разрывными жуками. А ты умеешь ими пользоваться? Поинтересовалась Вержер. А это не для меня, это для Тахири. Она умеет. У меня и амфижизл есть, добавила Тахири. На тот случай, если одного меча будет мало. Отступление. Роганда Исмарин. Несанкционированное проникновение, сообщил голос дроида. Комплекс атакован боевыми дроидами неизвестной модели. С вероятностью 74,3% захват комплекса неизбежен в течение 20 минут. Поправка, вероятность 92,8%. К противнику продолжают поступать подкрепления. Республика нашла нас. Безумно пробормотал Роганда, обращаясь к системе замедления жизнеобеспечения. Мара Джейд, мерзавка выдала коды. Они убьют тебя. Нет, нет, это ты уничтожишь их всех. Начать процедуру экстренного пробуждения. Медицинские дроиды забегали по лаборатории, выполняя приказ. Роганда оглядывалась вокруг, смутно помня, что надо сделать что-то еще. Ах да, бывшая рука императора достала бластер и пошла к меркрианскому дереву, на котором неподвижно сидела Ильсаламири. Вы тоже не помешаете ему. Никто не помешает. Вы чувствуете. Вержер остановилась, глядя в ту сторону, Куда ушли ойв-дроиды, преследующие местную охрану? Темная сторона, кивнул Люк, и, похоже, кто-то убивает Йосаламири. Комплекс больше не защищен от силы. Сопротивление подавлено, донесся с датапада голос 1.22а, и тут же, словно, чтобы опровергнуть его слова, издалека послышался яростный рев, эхом отозвавшийся в датападе. Противник не идентифицирован, сообщил дроид, вооружен световыми мечами, судя по данным сканирования, частично является живым существом, частично машиной. Доклад прервался, заглушенный грохотом и новым злобным завыванием. 1.22, 1.22, крикнула Мара. Интересно, что там за монстр, пробормотал Карен. Сейчас мы это узнаем, Вержер активировала свой меч. Советую приготовиться. Не думаю, что дроиды его сдержат, говорит Ойф 1.26а. Связь с отрядом вновь восстановилась. Противник проявляет признаки владения силой. Потери взвода, 50% личного состава. Вероятность полного уничтожения, около 85%. 1.26, отступайте. Нет возможности, спокойно ответил Ойф. Оружие недостаточно эффективно для борьбы с... В следующий момент мне показалось, что по коридору несется какой-то снаряд, промелькнув мимо нас. К счастью, никто не оказался на его пути, нечто с грохотом и звоном врезалось в стену, заискрило и рухнуло на пол, оставив вместе удара внушительную пробоину. И тут выяснилось, что я ошибся. Это был никакой не снаряд, а смятая половина дроида Ойф. А зря я сюда полез, подумалось вдруг мне. Да и 8 джедаев, все-таки маловато. Ял, дай мне патронтаж, протянула руку Тахири. И вам с Данни лучше подняться на лифте обратно наверх. Идея показалась хорошей. Мне вдруг совершенно расхотелось смотреть на темного джедая, жонглирующего дроидами. Однако мы не успели. Коридор уже осветился алым. Лорд Ниакс шел к нам, одетый в какую-то накидку, бледный и ростом чуть ли не до потолка. Световые мечи, выходящие прямо из его кистей, локтей и коленей, при движении задевали стены, оставляя выжженные следы. А на лице была улыбка, словно говорящая всем: «Сейчас позабавимся». Остановившись неподалеку от включивших мечи джедаев, Ниакс с тем же выражением лица обвел их глазами, потом взглянул на меня, и улыбка слегка потускнела. Я, как никогда, был рад, что являюсь ее Ужань Вонгом. По крайней мере, в силе темный джедай ничего мне не мог сделать, в отличие от остальных. Тахири со стоном схватилась за голову. Кит пошатнулся, остальные тоже выглядели не лучшим образом. Все выглядело так, словно джедаи вдруг оказались под огромным давлением. Похоже, так оно и было. «Я должен остановить тебя», — с трудом произнес Люк и поднял меч. Ниакс нахмурился, на мгновение снова взглянул в мою сторону, а затем бросился в атаку. Алые клинки столкнулись с синими и зелеными, но внимательно рассмотреть происходящее я не смог, потому что в тот же момент чьи-то руки вцепились мне в горло и принялись душить. Еще через мгновение я понял, что это руки Данни Куи, которая пытается перегрызть мое горло. К счастью, тут ей мешал шлем. «Данни, ты с ума сошла? Мне все же удалось оторвать девушку от себя и придержать за руки». Она в ответ лишь разъяренно зашипела и пнула меня. «Не пинай доспехи, ботинки испортишь», — посоветовал я, второй раз за 5 минут радуясь своей расовой принадлежности. Человек взбесившегося астрофизика вряд ли бы удержал. «Ясно, он подчинил себе твой разум. Вот где веревка, когда она нужна». В стороне от нас кто-то сражался, слышались вскрики, мелькали световые мечи, но я не мог присмотреться, занятый тем, чтобы удержать вырывавшуюся Данни. «Слушай, мне не хотелось так грубо, ты сама виновата», — объяснил я, наконец, повалив ее на пол и ткнув лицом в покрытие. Данни упрямо продолжала попытки вырваться, но теперь я, по крайней мере, смог оглядеться вокруг. Джедаи все еще сражались с Ниаксом, которому в ограниченном пространстве было явно удобнее, чем 8 противникам. Тем не менее вид его становился все более раздраженным. Внезапно пол треснул под ногами у джедаев, и обломки закружились в воздухе. Один слегка задел Карана, другой отшвырнул обратно Люк. Но должно быть, это дало Ниаксу немного времени, которое он тут же использовал. Неожиданно все его враги остановились, будто наткнувшись на невидимую стену, и рухнули на пол, корчась от боли. «Нет, не все. Никогда не встречал джедаев Йосаламири, громила», насмешливо поинтересовался Дюрон и нанес удар. Лорд Ниакс все же сумел увернуться, но световой меч обжег его плечо. В следующий момент он с рычанием атаковал, и теперь уже Кип не сумел уйти целым. Один из наколенных мечей темного джедая задел его ногу, и тут же крупный обломок ферракрита, взлетев с пола, ударил его в спину. Джедай со стоном упал, но прежде, чем противник успел добить его, в грудь Ниаксу ударил разрывной жук, брошенный Тахири. Девушка уже поднялась на ноги, следом за ней приходили в себя и остальные джедаи. В воздухе, словно стрела, мелькнул острый кусок металла, Тахири взмахнула мечом, но пущенный силой снаряд летел не в нее. Люк, Вержер взлетела перед Скайуокером, и обломок пронзил ее насквозь. Все это заняло лишь несколько секунд. Тахири атаковала Ниакса, на помощь ей уже бежал Анакин, а за ним Люк с Марой. Темный джедай еще пытался атаковать своими шестью клинками, но, видимо, раны сказывались на нем. Однако развязка наступила неожиданно. В какой-то момент в левой руке Тахири оказался амфижизл, которым она взмахнула, пытаясь отрубить лорду Ниаксу голову. Тот в последний момент отразил удар, но амфижизл, в отличие от светового меча, был живым. Он вдруг изогнулся и вонзил зубы темному джедаю в горло. Ниакс отступил на шаг и прижал ладонь к ране, на лице его ясно были видны боли и изумления. Еще несколько раз он взмахнул своими имплантированными мечами, затем споткнулся и, не удержавшись на ногах, рухнул. Данни в тот же момент прекратила извиваться. «Что? Что случилось?» — пробормотала она. «Да прекратите тыкать меня носом в ферракрит. Извини, отпустил я ее. Ты ничего не помнишь?» «Помню, что пришел какой-то ночной кошмар с шестью красными мечами. А потом, ничего. Ночного кошмара больше нет», — слегка печально ответил Люк. «Думаю, он был совершенно безумен. Но я не понял, что ты сделал, Кип. Я пытался создать пузырь, отражающий силу, как и в Саламире». Кип с трудом поднялся на ноги. «Кажется, вышло не очень удачно. Я ведь тоже лишился силы в тот момент, а мечей у него все-таки больше. Но все же смог его отвлечь. Это Вержер посоветовала так использовать мои новые способности. Вержер». Прихрамывающий Дюррон кинулся к неподвижно лежащей Фош. «Не волнуйся, Кип. Я тоже смогла его отвлечь. Правда, не так удачно». Фош попыталась усмехнуться, но закашлялась. «Где Ял?» «Я здесь. Подошел я». В этот момент мне впервые стало жалко Вержер. Впрочем, ненадолго, как выяснилось позже. «Я должна тебе кое-что сказать, мой друг», — пробормотала она. «Сядь, пожалуйста». Я сел рядом. «Наклонись», — в глазах Фош вдруг мелькнуло ехидство. Однако я все же наклонился. «Знаешь что, я победила, малыш», — чуть слышно шепнула Вержер. «Что?» До меня не сразу дошел смысл ее слов. «Не понимаю». «Я знаю», — один из ее птичьих глаз закрылся и вновь открылся, Фош подмигнула. «Я знаю. Прощай». Часть 13, глава 48. «Значит, Вержер умерла, но победила?» — потрясенно спросила Асака. «Как это?» «Хотел бы я сам знать», — мрачно ответил я. «Думаю, у нее был какой-то план, причем ее смерть этому плану только на пользу. Смотри, теперь она герой, погибла, спасая жизнь Люку Скайуокеру. В ордене к ней стали лучше относиться. Посмертно. Значит, и то, чему она учила кого-то из джедаев, тоже будет считаться правильным. А ты сказал об этом Люку?» «Сказал дословно. Толку-то? Можно хоть на каждом углу кричать, что Вержер злой гений, и ее безумно хитрый план теперь начал притворяться в жизнь. Доказательств у меня никаких, только и есть, что мое к ней недоверие. А что она перед смертью сказала, так кто знает, что она имела в виду. Может, победу в этой битве, может, победу над собой, а может, вообще бредила. А может, она это сказала специально, чтобы надо мной поиздеваться. Теперь буду искать тайный смысл, которого и нет. Тогда, выходит, она действительно победила, обманув меня напоследок». «Я совсем запуталась», — призналась Асака. «Я тоже. Но смотри, предположим, что план был, что ей нужно было погибнуть геройской смертью, чтобы ее словам больше доверяли. Тогда, если она ситхой хотела распространить ситхское учение, то кто ее ученик? Кип Дюррон – это первое, что в голову приходит, да и слишком он подозрителен сам по себе. С кем она еще больше всего общалась? Силгал учила техникам исцеления. Смешно. Какой из Силгал ситх? С Тионом об истории джедаев говорили. Еще смешнее. Сам Люк, если уж он попадется на удочку, то мне и делать нечего. Еще с Зекком она, вроде, болтала частенько, как говорят, да и с Лией обсуждала какие-то политические проблемы. А возможно, что ее смерть повлияет на кого-то из присутствующих и те изменится в нужную ей сторону. Кроме перечисленных, это Анакин, Тахири, Мара, Каран. Не может быть, чтобы кто-то из них стал ситхом, возмутилась Асока. А может, Вержер наврала все, если она такая хитрая, то могла тебе специально так сказать, чтобы ты их подозревал, а они и ни при чем. Эта версия тоже правдоподобна, вздохнул я. Наконец, она могла думать вообще о чем-то другом, о чем я понятия не имею. И получается, что никакого выхода у нас нет, кроме предложенного Люком. Какого? Ждать, саркастически усмехнулся я. Если этот подлец, который сейчас, может, еще совсем и не подлец, существует, то когда-нибудь он себя проявит. Ждать? Протянула Асока. И сколько же? Понятия не имею. Он может и через 10 лет вылезти. Если он существует, конечно. Какая же все-таки это Вержер? Настолько лет настроение испортить. Впрочем, и без этого, есть о чем думать. О чем? С любопытством спросила Асока. Крайт, к примеру, он тоже без дела сидеть не будет. И вообще, неведомо, сколько сейчас ситхов бродит по закоулкам галактики. Однако у меня есть одна идея. Как насчет того, чтобы уничтожить ситхское наследие? Как это? Ну не все, конечно, но хотя бы часть. Очень просто. Мы полетим на Карибан, Зиаст и прочие ситхские планеты, и не оставим там камня на камне с помощью вонг-формовки. Представляешь, какой вид будет у Крайта или еще кого-нибудь. Они прилетают, а никаких могил древних ситхов, никаких развалин, только буйство природы. О, ситхи, наверное, разозлятся. Пусть злятся, по крайней мере все эти древние призраки не будут больше лезть в дела живых. А что случится с призраками, если их могилы вонг формируют? Не знаю, вот и проверим. После победы над лордом Нексом, Роганда Исмарин погибла от руки очнувшегося сына. Как и в прошлом варианте событий, джедаи задержались в секретном исследовательском комплексе, чтобы выяснить, кто он был и не связан ли с каким-нибудь другим опасным наследием империи. Мне там делать было нечего, так что я вернулся на Асоку, с которой поделился своими сомнениями. Вержер унесла свою тайну в могилу, а еще где-то скрывалась Лумия, которая, возможно, была ее соучастницей. Правда, я серьезно рассчитывал, что теперь, по крайней мере, Джейсон не станет Дартом Кайдусом, но если учеником Лумии станет Кип, галактике тоже придется несладко. О том, что будет, если на темную сторону падет Анакин, и думать не хотелось. С другой стороны, меня беспокоило то, что если не будет Дарта Кайдуса, то он не изменит будущее и Дарт Крайб захватит республику еще раньше. Если то, что изменил Кайдус, касалось галактической гражданской войны, то выходило, что без него республика и новая конфедерация будут воевать куда упрямее, и возможно, в результате их войны и придет Крайт, так же как должен был прийти после войны галактического альянса и империи. С третьей стороны, если это и есть нормальная судьба галактики, тогда не появится Абилот. Если же от Крайта удастся избавиться, придется иметь дело с ней, хотя, неизвестно еще, что хуже. Но даже если предотвратить скорый приход Крайта к власти не удастся, я решил осложнить ему жизнь, как только можно, в том числе и вонг-формовкой ситхских планет. Правда, я не знал, как Люк отнесется к этой идее. Вдруг посчитает, что ради сохранения равновесия или еще чего-то такого, древних ситхов надо оставить в покое. Так что устроить эту экспедицию следовало тайно, но прошли те времена, когда мы спокойно мотались по галактике. Теперь Асока постоянно была в центре внимания. Не зная, как объяснить путешествие, я уже решил было подождать до конца войны, в конце концов, планеты бы никуда не делись. К счастью, случай представился раньше. Сразу после моего возвращения с Корусканта, с промежутком в пару дней пришли две новости. Первая про новую победу. Боба Фетт со своими мандалорцами взял Дура. Поскольку планета считалась стратегически важной, да и вообще находилась в центральных мирах, весть об этом тут же разнеслась по всем работающим галоканалам. Пожалуй, такой популярности охотник за головами еще никогда не добивался, да вряд ли и хотел. Дура объявили Фетта героем, а его армию прославляли на все лады, вспоминая о мандалорцах исключительно хорошие. Вторая новость заставила восторженные вопли притихнуть. Воспользовавшись тем, что силы Бобы Фетта были отвлечены на Дура и отсутствием связи, мандалорцы у республики Виллипов не просили, Шимра атаковал Мандалор. Но на этот раз никакой высадки десанта не было. Воинов теперь и так была серьезная нехватка. Поэтому на Мандалоре использовали серую чуму. Планета стала безжизненным подобием Итера, а большая часть населения погибла. На поверхности или во время эвакуации, когда конвои с беженцами пережили несколько атак Юаужань-Вангского флота. Судя по приводимым цифрам потерь, даже с учетом тех мандалорцев, которые не проживали на планете, их общая численность сократилась почти в три раза. Зато уцелевшие были в ярости. Боба Фетт, как нам стало известно, сейчас собирал выживших в секторе Меридиана и выразил желание участвовать в ожидаемой операции по уничтожению Шимры совместно с флотами Республики и Империи. От нас с Тахири срочно потребовалось еще десяток виллипов, запас которых уже стал подходить к концу. Слетать отвезти груз должен был Хэн Соло, однако мы напросились с ним вместе, под предлогом того, что я должен сообщить Фетту важную информацию. Впрочем, так оно и было. Я решил убить две цели одним жуком пулей. Мне было что сказать Бобе Фетту, а сектор Меридиан находился совсем рядом с бывшим ситхским пространством. Поскольку сразу после нашего возвращения должна была начаться атака на Абраскай, я передал Тахири феромон ключ, с помощью которого можно было зайти на мою старую базу на Дагобе. Хотя биопроизводство там было остановлено перед моим отлетом, сохранились запасы градчинов, Довинов, тягунов и прочего. Глава 49. И до чего же мерзкая планетка? С чувством произнесла Асака, увидев Карибан. Давай, сбросим все скорее, и полетим отсюда. Ял, ты уверен, что это хорошая идея? Поинтересовалась через коммуникатор Лея, бывшая сейчас на Соколе вторым пилотом. Не был бы уверен, не взялся бы за ее выполнение. Знаешь, сколько раз у меня самого были такие хорошие идеи. Подключился Хэн. «Ну ты вряд ли можешь жаловаться на их последствия», — ответил я. «Героем стал, карьеру сделал, на принцессе женился, троих детей завели. Если идеи были не совсем хорошими, результат, тем не менее. Я думаю, что если джедаи столько тысячелетий не трогали ситхские развалины, у них была на то причина», — сообщила Лея. «Может, они просто не могли ничего с ними сделать из-за сильной темной стороны на этой планете, а мне на темную сторону чихать. Давай, Асака, сбрасывай. Если бы я знала о твоей идее, то не согласилась бы, чтобы ты летел с нами», — вздохнула Лея, понимая, что помешать нам с Асакой все равно не может. «Вот потому-то я ничего и не сказал». Покружив над Карибаном, мы старательно засеяли его вонгформирующими организмами, особенно постаравшись над долинами захоронений. Данные разновидности были особенно всеядны и должны были отлично разрушать и поглощать как камень, так и металлы, да и многие другие материалы. О органических остатках ситхов, если что-то от них еще осталось, и говорить нечего. Понятно, Лесханам были не очень-то довольны, когда я предложил чуть-чуть отклониться от маршрута и немного подправить местные планеты. Но тут уж отговорить нас с Асакой, которая идея тоже пришлась по душе, не было никакой возможности. В конце концов, мы просто предложили попутчикам лететь вперед и подождать нас в пункте назначения. Но тогда уже старшие представители семьи Соло не пожелали оставлять нас одних, как выразился Хэн, в этой темной подворотне галактики и увязались следом. Разобравшись с Карибаном, который, на первый взгляд, никак не отреагировал, мы по-быстрому повторили все на еще нескольких известных своими достопримечательностями планетах ситхов, после чего направились на Зиаст, который был последним в нашем списке. Мне, конечно, хотелось вонг формировать и Драмундкас, но его местоположение оказалось засекречено джедаями, а их, по понятным причинам, я спросить не мог. Вообще же, несмотря на печальную славу местных планет, у нас все прошло спокойно и даже скучно. Никаких призраков или видений никто не видел, никто на нас не нападал, и пространство вокруг было едва ли не самым тихим и безжизненным из виденных мною до сих пор. Впрочем, Зиаст отличался от прочих наличием одного предмета, если его можно было так назвать, который в будущем должен был попортить джедаям немало крови. Во время галактической гражданской, а потом при появлении затерянного племени ситхов. А теперь, Асака, постарайся найти здесь одну разумную вещицу, сказал я после того, как засев Зиаста был завершен. Какую вещицу? Думаю, она большая, круглая и летает. Это ситхский разумный корабль, медитационная сфера. Разумный, заинтересовалась Асака, как я, наверное, только злой. От него надо избавиться, а то он будет летать по галактике и всем мешать. Ты хочешь его убить? Ну, вывести из строя? Я удивился возмущенным тону Асаки. Он же корабль, я тоже корабль, а ты говоришь, он такой же разумный, как я. Прости, смутился я, это я не подумал. Но он не такой, как ты, его сделали ситхи. Если он улетит, то будет искать ситхов, чтобы им помогать и обучать их. Такая у него цель. Он за этим и существует. И я даже не знаю, действительно ли он разумный, или только с программой, как дроид. Все равно, упрямо заявил Асака, мы должны взять его в плен. Может быть, его можно исправить. Я потерял дар речи от такого заявления, и хотел было уже отчитать ее как следует, однако сообразил, что сейчас упрямицу не переубедить. Асака никогда не встречала других, похожих на нее кораблей. Ладно, махнул я рукой, попробуй его захватить. Используй давинотигуны, расстреляй ему двигатели, если надо. Но он не должен уйти, ты понимаешь, если он вырвется с планеты, может начаться новая галактическая война. Я его не выпущу, пообещал Асака. Надеюсь, на всякий случай, я решил подстраховаться и связался с тысячелетним соколом. Погоди-ка, уточнил Хэн, выслушав меня, сейчас с планеты может вылететь разумный корабль ситхов, и вы хотите его захватить. Ну да, и вы должны его сбить, если он вырвется от нас. А ты уверен, что он побежит, а не нападет на нас? Если нападет, мы с ним разберемся еще быстрее. Но в любом случае, если увидите, что Асака его не удержит, стреляйте всем, что есть. Может быть, лучше сообщить Люку, трезво предложила Лея. Если этот корабль так опасен, лучше собрать сюда джедаев, чем рисковать. Идея была разумная, и я уже подумывал согласиться, но поздно, он меня заметил. Прервала нас Асака. Хэн, он нас заметил, приготовься. Я-то готов, он говорит со мной, продолжил Асака. А во, что такое? Заволновался я. Я предложила ему сдаться джедаем. Он разозлился и улетает. От поверхности планеты в самом деле отделилась точка и начала подниматься. За ним, скорее, крикнул я догоню, не волнуйся. Асака рванула на перехват. У нас все же было преимущество. Медитационная сфера с ее двумя парами широких крыльев в атмосфере двигалась медленнее, чем мы в космосе. Зачем ситхскому кораблю эти крылья, нужны ли они для использования силы или просто украшения, я так и не понял, однако именно из-за них корабль не успел удрать. Приблизившись достаточно, Асака использовала свои давины. «Держу!» — радостно крикнула она, подтягивая сферу все ближе. «Не уйдет, сейчас я его!» «Ай!» Меня словно ударили чем-то по голове. По залу управления прошла дрожь. «Хэн, нет!» — крикнула Асака. Что-то вспыхнуло. Когда в глазах у меня прояснилось, стало видно, что от медитационной сферы уцелела только половина, остальная часть превратилась в тучу обломков. «Я бы его поймала!» Чуть не плача, сказал Асака, я бы его догнала, ну вы же сказали стрелять, если не удержите его, голос Хана звучал слегка смущенно, а вы не удержали, он атаковал меня в силе, расстроенно ответил Асака, я его выпустила, но могла бы снова поймать, а если бы он снова атаковал и сильнее, возразил я, и мне ведь через шлем попало, он едва не улетел, ну, может он еще жив, если тебе его так жалко, предположил Хэн. Половина-то осталась, Хэн, сердито крикнула Лея, ты бесчувственный грубиян, чего, что я такого сказал, Асака только что встретила, наверное, единственный корабль, который был разумен, как она, объяснил я, ну, или по крайней мере, таким казался, энда, прошу прощения, выдавил из себя Соло, как-то это все неожиданно, минуту мы все молчали, да нет, наверное, это я виновата, наконец, вздохнула Асака, он был неприятным в силе, но я все-таки думала, что его можно перевоспитать, возвращались же джедаи с темной стороны, но, наверное, его сделали так, чтобы он не мог, бедняга, мы его похороним, ну, если ты так хочешь, протянул я, только не знаю, как мы это сделаем, могилу большую рыть придется, да нет, корабль не надо закапывать, серьезно ответил Асака, я отвезу его к солнцу. Глава 50. Эх, не учился я управлять неживыми кораблями. Вздохнул я, рассматривая приборы тысячелетнего сокола. Это просто. Урок первый. Ничего не трогай, посоветовал Хэн. Вот это мне по душе. Я откинулся на спинку кресла. Не понимаю только, зачем тебе тогда второй пилот? Скорее ли нужно, чтобы ты не мешал? У них там личные разговоры. Должно быть. После похорон медитационной сферы, останки которой благополучно сгорели в местном солнце, в нашем небольшом отряде произошли внезапные изменения. Лея вдруг пожелала составить компанию печальной Асаке. Меня принцесса просто выставила на сокол, заявив, что если я такой безответственный авантюрист, то дальше поведет она, хотя Асока и сама неплохо могла себя вести. Хэн предположил, что Лия просто хочет ее утешить. «Ну не подумал, согласен, повинился я. Я уже и не знаю, кто она теперь, корабль или человек, а может и еще кто-то. Да мне-то ты чего объясняешь? Мне тоже и в голову не пришло, что эта круглая дрянь Асоки так дорога. Я, в конце концов, выстрелил, а не ты. Но притащил-то сюда нас я. Лия единственный разумный человек из всей нашей компании. То есть я не то хотел сказать. Ничего, мне эта мысль тоже приходила в голову. Еще лет 20 назад. Выходим из гиперпространства. Следующая остановка – безымянная космическая станция в безжизненной системе. Мандалорцы встретили нас не то чтобы неприветливо, но как-то мрачновато. Группа неопознанных кораблей, идентифицируйте себя и доложите намерения, поинтересовались со станции. Генерал Хэн Соло, посол Новой Республики принцесса Ли Органа Соло, представитель Южань-Вангского сопротивления Ял Им и Асока. Разумный корабль, только думаю, что вы, ребята, нас уже давно опознали, проворчал Хэн. «Я просто хотел убедиться, что ты не проиграл свой корабль в саббак приятелю Вонгу, Соло», — вступил в разговор новый голос. «Думаю, если мы будем играть, скорее, он проиграет мне свою руку», — усмехнулся Хэн. «Только что я буду с ней делать. Привет, Фетт. Ты привез то, что обещал. Самые свежие виллипы. И еще у Ила для тебя есть какие-то важные новости, личные. Он говорит, это тебя может заинтересовать. Третий ангар, Соло. Ты тоже знаешь мой корабль, это было все, что ответил Боба Фетт. Ангар был заполнен кораблями и снующими туда-сюда людьми в мандалорских доспехах. Хотя, может быть, не все они были людьми. Под шлемами лиц не видно. Похоже, они готовятся к наступлению, заметила присоединившаяся к нам Лия. Не очень представляю, чтобы Фетт мог готовиться к чему-то другому, ответил Хэн. А вот и старый, добрый раб один. Не думал, что когда-нибудь буду рад снова на нем оказаться. Боба Фетт встретил нас у входа в полном снаряжении. То ли и в самом деле вот-вот собрался куда-то лететь, то ли для впечатления, а может, по привычке. Надо же, даже ранец надел, пробормотал под нос Хэн. Ли откнула мужа локтем. Незачем упоминать о случае над ямой Сарлотка. Однако Фетт не отреагировал. Если можно так наверняка сказать о человеке в мандалорском шлеме, можешь положить виллипы сюда, махнул он рукой куда-то в угол. Я найду им применение. Не стоит благодарности, Хэн бросил сумку в указанное место. Надеюсь, ты позаботишься о них хорошо. Фетт повернулся ко мне. Что ты хотел мне сказать? Немного информации, которая может быть тебе полезна, ответил я, пытаясь глядеть туда, где, по моим представлениям, за шлемом должны быть глаза. Хотя, кажется, у него все равно обзор на 360 градусов, так что с таким же успехом можно смотреть и в затылок. «Что ты хочешь за нее?» – безучастно спросил мандалорец. «Ничего, как бы странно это ни звучало. Значит, ты хочешь, чтобы я был в долгу у тебя?» «Ничего странного», – прозвучал ответ из-за шлема. «Насчет долга, это твое дело, Фетт. Если ты хочешь, можешь считать, что ты мне ничего не должен. Может быть, я так и посчитаю. Так какой полезной информацией ты хочешь поделиться? Во-первых, у тебя, вероятно, есть внучка, дочь Айлин, которая родилась несколько лет назад. И, вероятно, Айлин воспитает ее, так чтобы сделать твоим врагом. Ее должны звать Мирта Гэф, хотя имя можно и поменять. Откуда тебе это известно? По голосу нельзя было понять, волнует ли Фетта новость. Это позволь сохранить в секрете, как и источники прочей информации, развел я руками. У меня, конечно, нет никаких доказательств, но все же это лучше, чем ничего. Во-вторых, твоя жена возможно жива. Возможно, мандалорский шлем снова не шелохнулся. Хэн и Лия, наоборот, смотрели на меня во все глаза. Понятно, знание таких подробностей о жизни Бабы Фетта любого бы удивило. Обещать не могу, но есть такая вероятность, что она все эти годы провела в карбоните. Если поискать, то возможно, она найдется. И в-третьих, не знаю, как сейчас твое здоровье, но подозреваю, что лет через 10 у тебя могут быть проблемы. Вероятно, в связи с процессом твоего клонирования. По-твоему, я клон? Спокойно спросил Фетт. Ну, как раз в этом я уверен, сообщил я, хотя и не знал, как охотник отреагирует. Вроде бы, это не было широко известно, иначе, зачем ему никогда не снимать шлема? С другой стороны, немало мандалорцев это могли знать. Если ты, конечно, настоящий Боба Фетт, а не кто-то в похожих доспехах. Так вот, если начнутся какие-то проблемы со здоровьем, то лучше всего найти мандалорца Скирату. Он был инструктором клонов на Камина, а потом его подопечные сумели решить проблему ускоренного старения еще после войны клонов. «Еще новости есть?» – поинтересовался Фетт, не дождавшись продолжения. «Это все. В таком случае, наша встреча закончена. Я сообщу вам, когда мы будем готовы начать наступление». Мы уже были у выхода, когда Фетт вдруг снова заговорил. «Формовщик, что?» – обернулся я. «Я не нуждаюсь в благотворительности». «Это он к чему сказал?» – обратился я к Хну, когда мы вышли в ангар. «Кто же знает, что у Фетта на уме? Может, имеет в виду, что все же считают себя твоим должником? А может, ты ему просто не понравился?» «Слушай», – продолжил Хэн, – «после внучки бабы Фетта я уже ничему не удивлюсь. Ты, случаем, не знаешь чего-нибудь о моих потерянных родственниках или здоровье?» «Вряд ли. Если у тебя и есть потерянные родственники, то мне о них ничего не известно. Хотя, возможно, Лэнда, твой украденный из роддома брат». «Шучу», – поспешно добавил я, увидев лицо Сола. «Да, это было бы слишком», – усмехнулась Лея. Глава 51. Когда мы вернулись в систему Карусканта, Лея, конечно, рассказала брату о произошедшем с нами в дороге, а заодно передала голозаписи результатов формовки, сделанные на обратном пути. Не будь Скайуокер-мастером-джедаем, он бы, наверное, пришел в ярость. А так все ограничилось усталым взглядом. Очень усталым. «Ял, ты понимаешь, что вы натворили? Уничтожили источник зла. Я почувствовал себя неуютно. И для этого сгубили экосистемы десятка планет. Жалко вам их, что ли? Все равно на них никто не живет. А Асака на каждой из них чувствовала миазмы темной стороны. И после вашей вонг-формовки миазмы исчезли?» — поинтересовался Люк, рассматривая голозапись Карибана. Мрачный оттенок свободной поверхности планеты резко контрастировал с множеством зеленых пятен. «Нет, мастер Скайуокер», — вздохнула Асака. «Правда, мы их чуть приглушили, мне кажется. Не знаю, стоит ли приглушение практически уничтожения планеты». Люк взглянул на зеленую долину с бесформенными холмами на месте захоронения и статуй древних лордов ситхов. «Как процесс пойдет дальше?» «Этим голозаписям почти неделя», — уточнил я. «Сейчас почти весь Карибан уже зеленый, наверное. Это вообще-то должен быть первый этап вонг-формовки. Организмы поглощают минералы, органические вещества и кислород, а выделяют ядовитые токсины. Через несколько месяцев на планетах не останется ничего, кроме первичных формовочных организмов. На втором этапе должны применяться другие организмы, которые, наоборот, поглощают токсины и выделяют кислород, питаясь останками первичных организмов. В итоге, планета получает нормальную атмосферу и плодородный слой почвы. Но ко второму этапу мы не готовились, потому что хотели, чтобы ситхские планеты остались неудобными. Вряд ли кто-то будет туда прилетать на экскурсии, если без скафандра нельзя сделать и шагу. Да и все ситхские звери, которые там живут, вымрут, надеюсь. Если бы все было так просто, Ял, если бы было достаточно уничтожить старые гробницы и ситхских созданий, чтобы избавить планеты от темной стороны, — покачал головой Скайуокер. «Но ведь она притихла теперь», — робко напомнил Асака. «Может быть, но не знаю, не приведет ли уничтожение всего живого на этих планетах к еще худшему. По крайней мере, теперь никакие охотники за ситхскими сокровищами туда больше не будут лазить», — выразил я надежду. «После такого никаких сокровищ не останется, возможно. И поэтому лучше вам четверым не рассказывать никому, даже джедаям, о своей ответственности за вонг-формовку Карибана и остальных планет. Если об этом пойдут слухи, ситхи могут мстить тем, кто осквернил столь важные для них планеты». Ял, Люк внимательно посмотрел на меня. «После этого случая с медитационной сферой ситхов, Карен рассказывал о твоих откровениях, и я полагаю, что если Юаужань Вонги каким-то непонятным пока мне образом все же связаны с силой, то порой вам может быть доступно предвидение будущего так же, как джедаем. Но есть ли в галактике что-то еще связанное с темной стороной, о чем мне неизвестно? Думаю, есть и немало. Я прикинул, что еще можно рассказать. Про то, что Лумия где-то есть, Люк и так знал, а не точного ее места жительства, ни планов я теперь не мог наверняка сказать. Ситхов Кеша мне выдавать не хотелось, тем более что они-то теперь должны быть надежно изолированы. Мало ли по галактике может бродить темных джедаев, ночных сестер и призраков древних ситхов, Да и артефактов всяких темных заваляться может много в разных местах, но это ты и сам знаешь. Разве что вот легенда об Абилот. И я рассказал историю появления Абилот в семействе властелинов силы и что из этого вышло. Кстати, про случившееся с его отцом на Мартисе Скайуэкер знал. Йода рассказывал когда-то. Понятия не имею, когда она вылезет из заточения и вылезет ли вообще, но тот самый кинжал с Мартиса, возможно, может ее убить. А выходит она только если джедаям или ситхам удается очень серьезно изменить будущее. Но будущее всегда в движении, возразил Люк. Оно не является неизменным. А тут для сравнения можно представить время рекой, по течению которой плывут на лодке. Можно двигаться быстрее или медленнее, поворачивать к одному берегу или к другому, но все равно приплывешь туда, куда течет река. Но можно перегородить реку плотиной, и тогда все ее течение изменится. Вот такие серьезные перемены и выпускают Абилот. Ну, по крайней мере, думаю, что так оно и есть. Все эти истории с силой такие запутанные. Люк, против моих ожиданий, не особенно обеспокоился, хотя и сообщил, что Орден сможет заняться этой проблемой в свободное время. Впрочем, для него Абилот пока была только легендой, хоть и вероятно правдивой. Все же я надеялся, что к ее прибытию, если оно состоится, конечно, джедаи будут знать о ней побольше. Глава 52. Итак, готово. Можешь примерить обновку, объявил я. Над органическим голопроектором заклубилось что-то непонятное, затем постепенно сформировался человеческий силуэт. Я еще не решила, как хочу выглядеть, пробормотала Асока. На силуэте появился пилотский комбинезон. Хочу волосы как у Мары, глаза как у Анакина, а лицо как у Тахири. С каждой фразой облик голограммы менялся в нужную сторону. «Ну что?» – неуверенно спросила Асока с проектора. «Хорошо получилось. По-моему, все в порядке», – согласилась Лея. «Ты чудесно выглядишь». Асока осмотрела себя, сделала пару шагов по поверхности проектора, села, встала и даже подпрыгнула на месте. «Здорово. Теперь у меня, как у Сиката, есть разговорное тело. Теперь можно и в бой. Опять в бой», – покачала головой Лея. «Сражаться тебе еще рано». «Почему это рано? Я, джедай», — гордо объявила Асока. «Ну, ученица, и корабль к тому же. Если вы нас не пустите в битву, зачем тогда столько градчинов набрали?» «Потому что ты, наш последний резерв», — улыбнулась Лея. Асока с подозрением взглянула на нее, но элдеранская принцесса была сама невинность. С градчинами вышло так, что Тахири привезла с Дагобы всех, что были, пару тысяч особей, однако в планах Акбара и Виджа им места не нашлось. По их словам, градчины будут только мешать, так что пусть лучше нас с Асокой охраняют. Так они и остались у нас на борту заодно с огнеметными зверями, довинами и прочим биооружием. Вообще-то сейчас в нашем с Асокой участии не было особой необходимости, но Лея с Харрором сошлись на том, что это будет символично, а значит, нужно. Хотя от боевых действий нас попросили держаться подальше. Мандалорцы прибыли на следующий день после нас и теперь объединенный флот готовился к последнему, как все были уверены, бою. По сведениям, буквально только что полученным от Харрора, Шимра серьезно укрепила Браскай, окружив планету довинными полями и даже искусственно создав вокруг астероидный пояс. Впрочем, по уверениям Сиката, зонами будет достаточно пройти рядом, чтобы своей гравитацией нарушить всю целостность этой обороны. Хорошо все-таки иметь в союзниках живую планету. Кроме того, жрецам Юнхарла удалось узнать о доставке на Абраскай неизвестного количества особо крупных довинов. Их применение пока было неясным. А вот прибытие двух десятков иммасков было вполне понятным, и Ветш приказал собрать на объединенном флоте все глушители, которые были поблизости. Имперцам по-прежнему сопутствовала удача. Во внешних территориях у Шимры практически не осталось серьезных сил, и флот Империи без особого труда взял Биммиэль. Впрочем, Шимре, похоже, было плевать на внешние территории. Все должно было решиться у Абраскай, в чем сходились и жители галактики, и Юужань Вонги. Выборы главы государства завершились за день до отправления флота. Победил Кайламас, набрав 62% голосов. Самым его упорным конкурентом неожиданно стал Карел Леонин Челчдравот, завершивший гонку с 38%. И, конечно, первым указом Амаса стало восстановление прав джедаев и создание джедайского совета. Большая часть сената его поддержала, хотя и недовольные никуда не делись. За всеми этими событиями почти незамеченной прошла новость о гибели Вики Шеш. Я и сам о ней успел позабыть и ничего бы не узнал, Если бы Лия не сообщила, как оказалось, Вики, находясь в изоляции, в один прекрасный момент просто свихнулась. Что больше повлияло, изменившийся гормональный баланс ее мутировавшего тела или само ее отношение к происходящему, осталось неясным, но после того, как бывший сенатор чуть не разбила себе голову о стену, пришлось ее держать связанной, так как обычные для людей успокоительные препараты на нее перестали действовать. Впрочем, я сильно подозревал, что на Вики местные врачи потихоньку испытывали средства и для других рас. Как бы то ни было, несколько дней назад Вики ухитрилась перегрызть свои путы, что неудивительно, с новыми-то коралловыми зубами, и накинулась на охранников. К счастью, те отделались только несколькими переломами и укусами, а шеш вырвалась из камеры, но медицинский комплекс покинуть не смогла, ввиду того, что она представляла явную угрозу жизни для всех вокруг, а парализующие заряды на нее не действовали, охране пришлось стрелять боевыми. И то из-за повышенной живучести понадобилось изрешетить бластерами все тело Вики, прежде чем она, наконец, окончательно перестала кидаться на людей. Куатийцы останки того, чем стала Вики, забирать не стали. Может быть, не захотели хоронить это, как положено, а может, просто испугались, ведь, судя по голозаписям, вид у бывшей принцессы и впрямь был кошмарный. В итоге тело осталось науке для исследований. Секат готовится перейти в гиперпространство. Голос Виджа отвлек меня от воспоминаний. Мы пойдем следом за Зономой. Мы с Ханом будем на Соколе, как обычно, ответила Лия. Ну, мне пора занять место второго пилота. Дрейк Вонг Протти, объявил я. То есть, да прибудет с вами сила. Подойдет и то, и другое, согласилась Асака, взмахнув голограммой светового меча. Часть 14. Глава 53. Новообразованный астероидный пояс вокруг образка и сверкал тысячами вспышек. Два флота обстреливали друг друга из турболазеров и плазменных проекторов. Звездные разрушители и крейсера Республики, Империи и прочих союзников медленно пробивались через оборону. После появления зоны мысика планетарное кольцо вместе с давинными полями пришло в хаотичное движение. И хотя пробираться между каменными глыбами и гравитационными сингулярностями по-прежнему было нелегко, наступлению помешать они уже не могли. Главный удар был направлен против находящегося на орбите корабля Мира Шимры.